Глава 9. Видео с призраком Ингрид. Гудок. Еще один. Телефон не отключен, просто Софи не хочет говорить со мной. Все страньше и страньше. Ее любимое выражение как нельзя лучше подходило к происходящему. Я отложила телефон и принялась жевать сэндвич, почти не чувствуя его вкуса. Моя болезнь прошла так же внезапно, как и началась. Уже вчера я с трудом заставила себя оставаться в кровати, но мама настояла, даже разрешила валяться с ноутом на коленях. Йохан звонил 2 раза, спрашивал о самочувствии. Сердце трепыхнулось при воспоминании о его звонке. Хотя мы особо и не разговаривали, так пара фраз. «Как себя чувствуешь? Вполне неплохо. Больше не бродишь? Нет. Ну и отлично, пока». «Ну, хоть беспокоиться, и то приятно. В отличие от Софи». «Кажется, дождь собирается. Тебя подвезти?» Олаф поставил на стол тарелку с нарезанными яблоками и грушами. С тех пор, как он живет с мамой, в нашем меню появляется все больше его излюбленных вегетарианских блюд. Неплохой, в общем, мужик. Хорошо готовит. Маму любит очень, сразу видно. Они встречаются всего лишь 1/2, но мама стала намного лучше выглядеть за это время. И не скажешь, что на 5 лет старше Олафа. Вон она, сидит на диванчике и ногти красит. Сегодня на ней светло-голубой костюм с короткой юбкой, и сразу заметно, какие у нее стройные длинные ноги. До Олафа она предпочитала брюки, как и я. Вот появится у меня бойфренд, и я тоже начну платье носить. Хотя в такую погоду... Я подошла к окну. Серое небо нависало тяжело и сыро. Похоже, погода испортилась надолго. «Было бы неплохо», — запоздало ответила я. «Тогда и из школы заберешь, ладно?» «Обязательно». Телефон весело тренькнул, оповещая о новом сообщении. «А вот это уже интересно. Значит, звонки она игнорирует, а электронную почту нет. Ну ладно, проверим». В письме от Софи было только одно слово. «Смотри». И прикрепленный видеофайл на 2 минуты. Покосившись на Олафа с мамой, я на всякий случай отключила звук и запустила видео. Первые несколько секунд на экране была полная темнота, но неожиданно круглое пятно света вырвало из мрака сплетение веток и травы. Свет метнулся в сторону и остановился на согбенной фигуре, сидевшей почти на корточках, безвольно опустив руки между колен. Лица было не разглядеть, лишь остроконечный выступ вместо головы. Выглядело это жутковато. Картинка стала медленно увеличиваться, ритмично подрагивая в такт шагам снимавшего. Свет погас, а потом вновь озарил фигуру. Как оказалось, странную форму голове придавал туго натянутый капюшон куртки, показавшийся мне знакомым. «Ну, ничего себе! Так это же я!» «Ну да, точно я! И эти кусты, камень, я их помню! Просто с такого ракурса все выглядело по-другому!» Очевидно, Софи решила заснять видео о наших приключениях на кладбище. «Только почему я этого не помню?» Теперь я четко видела свое лицо под капюшоном, и мне стало страшно. Остановившийся бессмысленный взгляд, сведенные вместе брови, нижняя челюсть слегка отвисла. В зрачках отражался свет фонаря, но при этом я ни разу не моргнула, и глаза казались совсем черными. А еще рядом со мной что-то шевелилось. Еле заметная рябь на экране. Колеблющийся клочок тумана, непрерывно менявший форму. Но, приглядевшись, я заметила одну деталь, остававшуюся неизменной. Тонкий призрачный жгут, выходивший из головы в районе макушки. Именно конец этого жгута расплывался в колышущееся марево. Изображение мигнуло и исказилось. Еще раз. Восстановилось. опять мигнуло, и в этот же момент экран залило мутное изображение жуткой безглазой личины. Я вскрикнула и уронила телефон. Синдикат – это объединение предпринимательских фирм одной отрасли, при котором собственность на средства производства сохраняется за участниками соглашения, а произведенная продукция является собственностью всего синдиката, при этом сохраняется... От всего-то у меня уже разболелись челюсти. Текст воспринимался как бессмысленный набор слов, несмотря на то, что я читала его уже не в первый раз. Производственная самостоятельность участников синдиката, но утрачивается их коммерческая самостоятельность. Сложенный листок бумаги упал на учебник по бизнесу. Внутри оказалось изображение тощего гоблина с кучерявыми волосами. Рядом подпись. «Тебе нужны витамины». «А тебе нужны дополнительные мозги», — прошипела я в пухлую спину, обтянутую синим пуловером. «Молчи, зеленая! Ты на себя в зеркало сегодня смотрела?» «Я болела. Слушай, а где Софи? Она вчера была в школе». «А, ты что, не знаешь?» Матти развернулся в полоборота с радостной ухмылкой. «Она же с Лейлой подралась. Ее на неде...» «Матиас, ты не мог бы сконцентрироваться на задании?» Ледяная вежливость Амелии, нашей классной, не оставляла шанса на продолжение разговора. Войдя в столовую, я первым делом посмотрела в дальний угол, который обычно оккупировали старшеклассники. Йохан уже сидел там. Рядом с ним почти вплотную примостилась вьетнамка Черри, вызвав во мне привычную волну раздражения. Вот уже полгода, едва ли не с первого дня появления в нашей школе, она буквально липла к Йохану. И еще больше бесило то, что он особенно и не сопротивлялся. В полном расстройстве я заставила поднос первой попавшейся едой и шлепнулась рядом с Матти, с упорством золотоискателя, ковырявшим вилкой в груди спагетти. «Рассказывай», — сказала я. «Все, что знаешь, все, что слышал. Короче, все». «Ты о драке?» Круглое лицо Матти расплылось в широчайшей из улыбок. «Это был такой эпик! Вызвали родителей, потащили в медпункт, почти что урок сорвали. О-о-о!» «Стоп! Подожди! Можно сначала? По пунктам?» «Попробую. В общем, я сам начала не видел, это было на перемене. Потом услышал крики, визг. Народ ломанулся смотреть, ну, я тоже. И вижу, девчонки по полу катаются, за волосы друг друга дерут, орут. Я даже не понял сразу, кто это. Их пытались растащить, но, если честно, я бы не полез. Неохота без глаз остаться. Очень надо, у них же ногти. Но все закончилось, когда прибежал директор и брат Софи». «А почему? Из-за чего подрались?» Я никак не могла представить ухоженную, немного высокомерную Софи в вульгарной потасовке. «Что-то серьезное?» «Никто не знает», — проживал Матти вместе с куском пудинга. «Вроде бы стояли, говорили, а потом Софи твоя хрясь по роже Лейле. Ну и началось. Кстати, она еще юбку с Лейлы содрала, когда они по полу валялись, а та, оказывается, стринги носит. Красные». «Прикольно», — сказала я. «А что насчет недели? Софи отстранили, что ли? Это когда было? Вчера?» «Позавчера. Отстранили. Ее папаша был злющий. Похоже, наша принцесса серьезно влипла. Инга, ты меня слушаешь? А то вид такой, как будто ты вообще не здесь. А вам, девушкам, стринги удобно носить вообще? Ничего не натирает?» «Погугли», — буркнула я. «Набери, натирают ли стринги жопу и какие от этого последствия. Я их не ношу и тебе не советую». «Пошлячка, злая ты. Не буду с тобой дружить». «О, нет, пожалуйста, я этого не переживу. Ты свет в моем окне», — заныла я. «Без твоей дружбы я засохну, как роза в пустыне». «Вот так-то лучше». Матти удовлетворенно вытер рот салфеткой. «Друзей надо дрессировать, чтобы не расслаблялись. Ты куда? И все? А поговорить?» «Потом. Сейчас у меня одно дело». Я выскочила из-за стола и быстрым шагом двинулась следом за Йоханом, который уже выходил из столовой вместе со своей драгоценной Черри. Догнав их в коридоре, я дернула Йохана за рукав. «Привет», — сказала я. «Есть пара минут? Это важно». Йохан остановился, попридержав Черри за талию. «Думаю, найдется. Что?» «Только между нами. Извини, Черри, но это личное». «Без проблем. Пару минут я переживу», — нежно промурлыкала вьетнамка. На вид само дружелюбие, вот только глазки с явной неприязнью осматривали меня, шарили по моему лицу и фигуре, словно два шустрых таракана. Йохан отошел в сторону и присел на подоконник. Озабоченно посмотрел на залитый дождем школьный двор, цокнул языком. «Что случилось с Софи?» — спросила я в лоб. «Так и знал, что ты это спросишь. Что, еще не в курсе всех сплетен?» Было заметно, что тема драки для него болезненна, но я продолжила. «Тебе не кажется это странным? На нее совсем не похоже, и, знаешь, она до сих пор мне не позвонила ни разу. Я могу ее увидеть?» «Отец ее запер, вроде как домашний арест. Не думаю, что он разрешит ей развлекаться в компании подружки. Он и компьютер у нее отобрал». «А вот телефон не отобрал. Я хочу показать тебе одно видео. Она мне его прислала сегодня утром. Секунду. Где же оно? Блин. Сохранила же его, точно помню». «Так вы все-таки общаетесь?» «Только видео, больше ничего. Я сейчас найду». «Боюсь, на видео у меня нет времени». Йохан выразительно посмотрел на часы. «Давай после уроков». «Там чуть больше минуты. Я не дождусь конца уроков. Мне нужно твое мнение прямо сейчас». Йохан демонстративно вздохнул, сверля меня взглядом, но телефон взял. Надо отдать ему должное. На последних секундах просмотра его лицо лишь слегка напряглось. Вернув телефон, он задумчиво нахмурился, отрешенно глядя в окно. «Интересная запись. Время и дата совпадают с нашей кладбищенской прогулкой. Снимала София. Мне бы это и в голову не пришло». «Я и не...» «Видео прислали утром. Ты бы просто не успела сделать монтаж, если, конечно, он не был сделан раньше». «Йохан, я не умею!» «София тоже не умеет. Она даже от фотошопа шарахается. Но кто-то же это сделал». «Почему ты думаешь, что это монтаж?» «А почему я не должен так думать? Это же логичнее, чем верить, что у тебя из башки вылез призрак». «Вот поэтому я и хочу поговорить с Софи. Йохан, я прошу тебя, сделай что-нибудь. Мне нужно с ней увидеться. Или хочешь, я твоих родителей попрошу?» Все еще не глядя на меня, Йохан засунул руки в карманы и покачался на пятках, кусая губу. Потом неохотно произнес. «Давай так. Я сам с ней вечером попробую наладить контакт, а потом с тобой свяжусь. Посмотрим по обстоятельствам. Лады?» «Лады», — уныло подтвердила я. «Да, и видео это скинь мне на почту. У тебя есть мой имейл? Ну вот, и скинь сразу, как сможешь». «Значит, до вечера?» — с надеждой спросила я. «Ну да, до вечера. Я обязательно позвоню». «Очень на это надеюсь», — подумала я с печалью, наблюдая, как в конце коридора верная Черри цепляется за локоть Йохана, и они вместе заходят в класс. «Я буду ждать».